Глава 14. Когда атаман и майор выходили из машины, черный «Мерседес» медленно, еле двигаясь, проехал мимо усадьбы. Семенову вдруг показалось, что на заднем сиденье, прильнув лицом к стеклу, едет женщина. «Почудилось», — подумал он, открещиваясь от увиденного, словно от наваждения. «Вот только у него это не получилось». Жуковский, улучив момент, когда майор чуть отошел в сторонку полюбоваться урожаем старой сливы, вполголоса сообщил атаману: «Вам тут на медне женщина звонила, японка, та самая ваша». «Неужели, Суто? Это же для меня как звонок из иного мира в соболях-алмазах!» Впервые за несколько последних дней мечтательно улыбнулся генерал-атаман, подкручивая сидеющие, но все еще по-бойцовски торчащие усы. «Что она говорила?» «Интересовалась, как понимать ваш отъезд? Как арест или как сотрудничество с коммунистами?» «Во как! Сразу же ясности требует!» «Я, понятное дело, ответил, что это арест». «Ну, пока еще окончательно не ясно. Не мог же я сказать, что вы пошли на сотрудничество с коммунистами?» «Тоже верно. Хотя теперь уже сам черт не поймет, кто с кем. Сами-то коммунисты, вон, сотрудничеством с американским империализмом не брезгуют. Хотя, казалось бы, мир нынче такой пошел, генерал-казак, что все со всеми, как в дешевом провинциальном бардаке». «А еще японка эта интересовалась, почему вы отказались от переезда в Корею. Оказывается, она лично знакома с японским губернатором Кореи и даже успела поговорить с ним о вашем приезде и устройстве». «Все еще заботится, паршивка узкоглазая», — самодовольно произнес атаман, поглаживая по головам несмело как-то приблизившихся к нему дочерей. «О ее разговоре с губернатором я не знал». «Очевидно, не успела сообщить, или же решила сделать для вас сюрприз. Впрочем, если бы сообщила, разве это, Григорий Михайлович, изменило бы ваше решение?» «Вряд ли», — задумчиво покачал головой Семенов, с любопытством наблюдая, как «Мерседес» вновь проезжает мимо ворот, на сей раз в сторону Дайрона. Ему вспомнился силуэт, припавшего к боковому стеклу женского лица. Теперь он приобретал четкие черты прекрасного личика Сото. «Вот и я так думаю», — вздохнул Жуковский. «Чует моя душа, будем мы кровно жалеть о том, что упрямились предложению японцев уйти с Ляудуна. А ведь специально катер предлагали». «Вот и беги, генерал-казак, ночью беги. Никто тут тебя, бывшего фронтового разведчика, под мушкой не держит. Одному бежать без вас? Куда и зачем?» «Заходите в дом, а то жара начинается!» Вместо ответа громко предложил атаман своему гостю майору и тихо спросил у друга: «Ты сказал, та самая ваша Сото. Ты что, давно знал о ее существовании?» «Видеть не видел, но, понятное дело, знал». «Странно, я об этом не догадывался». Встреча генерала с детьми оказалась слишком трогательной, поэтому майор держался на расстоянии, стараясь оставаться незаметным. Лишь после завтрака офицер подошел к стоявшему в гостиной открытому пианино, неумело прошелся огрубевшими солдатскими пальцами по клавишам и поинтересовался, кто из дочерей владеет инструментом. «Примечание. Такая встреча уже после ареста Семенова действительно состоялась. В упомянутом мною письме дочери атамана Елизаветы Семеновой-Явцевой в редакцию «Московской газеты» сообщалось: мы верили и не верили майору, но на четвертый день рано утром увидели, что к нашему дому подъехал автомобиль. За рулем был тот самый майор, а рядом с ним наш отец. Больше никого с ними не было. Майор выполнил свое обещание, привез отца. И я до сих пор не понимаю и удивляюсь, зачем, почему он это сделал, какими чувствами или соображениями был движим. Как бы то ни было, но весь этот день отец провел с нами. Примечание автора». Конец примечания. «Обе играем», — ответила Татьяна. «Однако у Лизы это получается лучше». «Главное, что получается. Тогда чего душу томить? Сыграйте что-нибудь, барышня». Пока Лиза, заглядывая в ноты, играла баркаролу Чайковского, майор стоял у пианино, положив на него руку, и все казалось, что он вот-вот запоет. Иное дело атаман. Семенов в это время нервно прохаживался по залу, ожидая, когда дочь завершит музицирование. Не зная, сколько они времени с майором пробудут в поместье, он хотел поскорее вернуться к разговору о создании Ляудунского русского казачьего государства. Эта идея казалась ему сейчас настолько важной, а главное, настолько спасительной, что атаман хоть сегодня готов был отправиться в Москву, чтобы поделиться ее деталями со Сталиным, Берией, Калининым и, конечно же, с маршалом Победы Жуковым, который, кстати, в Первую мировую служил унтер-офицером царской армии. Семенов считал эту строку в биографии маршала очень важной и для себя в какой-то степени оправдательной. Когда Лиза закончила свою баркаролу, майор сдержанно похвалил игру и пообещал после переезда в Советский Союз устроить их в одну из консерваторий, которых там довольно много, для продолжения образования. К тому же заверил, бояться им нечего. Дочери вопросительно взглянули на отца, и атаману не оставалось ничего иного, как утвердительно кивнуть. Девушки как-то сразу же оживились. Майор все же привез его на встречу с ними, причем без конвоя. Это вселяло в их души определенную надежду. Они привыкли, что в Маньчжурии с их отцом считались все, от белых генералов до командования японской армии, от маньчжурских жандармов вплоть до самого императора Маньчжоугу. Так, возможно, и в России к нему отнесутся уважительно, особенно теперь, когда война уже завершилась. После комплиментов майора в гостиной наступило неловкое молчание. Генерал испугался услышать распоряжение садиться в машину и возвращаться в консульство. Только поэтому, неожиданно даже для себя, он предложил майору: «А пойдемте-ка искупаемся напоследок в Желтом море». Примечание. Хочу упредить скептические ухмылки читателей. Несмотря на свою неправдоподобность, такой эпизод, как следует из письма дочери атамана, действительно имел место. После доставки арестованного атамана в поместье, майор Смершевец рисково отправился с ним к морю, чтобы искупаться. Примечание автора. Конец примечания. «Здесь до него всего 300 метров, а жара вон какая, перед глазами все плывет». «Действительно, стоит пойти», — охотно поддержал его Жуковский, намереваясь составить им компанию. Однако красный офицер предупредительно вскинул руку. «Если и пойдем, то только вдвоем с атаманом», — твердо молвил он. «Извините», — стушевался Жуковский, — «просто обычно мы ходим вдвоем, и я как личный адъютант...» «Только вдвоем», — жестко прервал его Петраков, — «или вообще не идем». «Понятно, понятно». Еще больше смутился вечный гость. «Если честно, не такой уж я и любитель плавания, поскольку плаваю не важнецкий. И потом, поговорить нам с господином майором надобно б», — примирительно молвил Семенов, крепко сжав плечо старого фронтового друга. «Причем желательно тет-а-тет». Он быстро переоблачился в шорты и тенниску, предложил майору свои летние прогулочные штаны и рубашку. Тот же предпочел остаться в мундире и при оружии, что, впрочем, атаман признал вполне резонным. Уходя, он по-отцовски попросил Татьяну собрать его походный чемоданчик, положив в него все полагающееся в таких случаях, а, выйдя из дому, прихватил сумку с двумя небольшими полотенцами. Только они вышли за ворота, как из-за ближайшей виллы донесся шум автомобильного мотора, удаляющегося в сторону моря. Никакого особого значения этому факту атаман не придал, однако майор насторожился. И, как вскоре стало ясно, не зря. Не преодолели они и 100 метров дороги, ведущей к побережью, как из-за крайнего домика типичной китайской фанзы неожиданно появилась девушка в старательно приталенном европейском брючном костюме, напоминающем летнюю армейскую форму, в которой атаману не раз приходилось видеть американских военных летчиков. Единственное, роднящее незнакомку со множеством других китаянок, была сплетенная из рисовой соломки островерхая китайская шляпа на ней. С минуту женщина шла впереди мужчин так, что видеть ее лица они не могли. но каким-то особым чувством атаман уловил. «Это Сото! В соболях-алмазах! Это же Сото!» Каково же было его изумление, когда, резко оглянувшись, женщина улыбнулась ему такой знакомой улыбкой и произнесла: «И правильно, и осень-то хорошо, что вы узнали меня, господина атамана». «Вот уж не ожидал увидеть тебя здесь», — растерянно пробормотал Семенов, в тот же момент ощущая, как в подреберье ему упирается дуло майорского пистолета. «И вы действительно и едете в Россию?» — не обратила внимания Сото на выпад русского офицера. «Теперь уж действительно». «И осень-то хорошо, и посему вы не согласились уехать в Корею, как предлагал подполковник Имати?» «Так надо было». «И осень-то хорошо. Кому так надо было?» «Это ты сумела уговорить подполковника заняться поиском катера для моего отъезда?» Ушел атаман от ответа, который в любом случае оказался бы долгим и невразумительным. «И правильно, и сумела, потому что не сумела договориться о самолете», с сугубо японской услужливостью улыбнулась она. «Если вы и согласитесь уехать и сейчас, мои люди», метнула Сото взгляд в сторону Фанзы, у стенки которой с пистолетами наготове стояло двое приземистых худощавых японцев, смахивающих на подростков, «и сумеют договориться с этим красным, он вас тут же отпустит». Генерал тотчас же обратил внимание, что из зажатого в руке женщины платочка на мир смотрит дуло миниатюрного пистолетика. «Нет, Сото, поздно. Я для себя уже все решил. Спасибо тебе за все, но у нас с майором советской контрразведки свои, сугубо русские дела, в которые вам, японцам, вмешиваться не стоит». «Это и есть последнее ваше слово, и господина генерала?» «Последнее». «И правильно, и осень-то хорошо», — невозмутимо произнесла женщина, вежливо поклонившись ему. «И Мати мне говорил, но я хотела услышать от вас и господина генерала». Она что-то гортанно прокричала, взревел мотор, и откуда-то из-за Фанзы появился тот самый черный «Мерседес», сопровождающий их сегодня утром. Взгляд Сото, в последний раз подаренный своему и господина генерала, был преисполнен такого снисходительного презрения, на которое способна только жена самурая, узнавшая, что муж ее оказался недостойным заповедей буссита.